Глава третья. Ирина. «Простите?» — удивленно смотрит на меня Ксаночка. «Не совсем поняла. Вы предлагаете пройти к столу, верно?» «Что ж, я не против, тем более...» — с улыбкой кивает на Сашу, держащего в руках статуэтку с дипломом. «Нам есть что отметить!» Она разглядывает меня с головы до ног, наклоняется к Саше и шепчет. «Александр Романович, у вас очень красивая супруга!» — подмигивает мне. «Простите, как ваше имя?» «Не успел представить». Саша кладет руку на мою талию и прижимает к себе. «Ирина Витальевна, моя жена. Она один из наших лучших специалистов нашей клиники. И именно благодаря ее заслугам мы сегодня стали обладателями этой награды». «Зачем же так официально?» Пристально смотрю на Сашу, затем на брюнетку. «Можно просто, Мигера». «Как, простите?» В шоке спрашивает она. «Извините, мне, наверное, не то послышалось». «Все правильно послышалось». Отрезаю я, убираю с талии руку мужа и сверлю его взглядом. «За дуру меня не держи. Думаешь, я не знаю, что она была в нашем доме?» Внутри все полыхает. Мысленно хватаю со стола шампанское, выливаю на голову брюнетки, сую ей в рот клубнику и цыжу сквозь зубы. «Подавись!» Мне безумно хочется сделать это. Затем залепить мужу пощечину и сказать пару ласковых этой... Я даже слова не могу подобрать. Такие, как она, недостойны, чтобы их называли женщины. Потому что настоящая женщина никогда не ляжет в постель женатого мужчины, пока его жена и дети отсутствуют дома. Настоящая женщина, знающая себе цену, никогда не позволит унизить себя ничтожным статусом любовница. Но я не собираюсь закатывать при всех спектакль под названием «Ревнивая жена против любовницы». Я выше этого. Даже в такой ситуации приказываю себе собраться, чтобы сохранить репутацию и не дать людям ни одного повода для грязных сплетен и слухов обо мне. Гордо поднимаю голову и с ненавистью смотрю в бесстыжие глаза мужа. «Приятного вечера, Александр Романович! И вам!» Устремляю взгляд на брюнетку. «Ксаночка!» Поправляю на плече цепочку черной лаковой сумочки и цокаю каблуками к выходу. «Ир, ты что, выпила?» — догоняет у лифта муж. «Нет, это вы пили винцо с клубничкой, пока мы с дочкой были в отпуске. И именно про эту Ксаночку говорил Аркаша». Не оборачиваясь, говорю я. «Что ты несешь?» — хватает меня за руку. «Я же сказал, что это Глеб приезжал с подруг...» «Только что в лифте она говорила своей подруге о том, как ты 16 лет мучаешься со мной в браке, как содержишь всю семью, строишь бизнес с нуля, а я Мигера, которая вынесла тебе весь мозг. Ты даже не представляешь, как сильно сейчас ошибаешься», протягивает муж с укором, глядя на меня. «У меня нет слов, Ир, тебя словно подменили». Медленно разжимает пальцы, отпускает мою руку и, продолжая смотреть в глаза, делает шаг назад. «Извини, нам, кажется, не о чем больше разговаривать». «Как это не о чем?» — вырывается изо рта нервный смешок. «Хочешь сказать, что это не та самая Оксана, которая была у нас дома? И что в лифте она говорила не о нашей семье?» «Я понятия не имею, о ком или о чем она говорила в лифте», — повышает он голос. «Знаю одно. Оксана Юрьевна — наш новый партнер, и она ни разу не была у нас дома». «Тогда скажи мне, с каких это пор твои партнеры так нежно трогают тебя за спину и что-то шепчут тебе на ухо?» «Что за бред?» Усмехается он, всем видом показывая, что я ревнивая идиотка. «Оксана Юрьевна просто поздравила меня и пожелала удачи. Нет, ты серьезно думаешь, что я тебе изменяю? То есть Такого ты обо мне мнения? А ты серьезно думаешь, что я верю в такие совпадения? Сначала попугай без конца повторяет ее имя, затем она шепчется с подругой о том, что ее мужчина, проживший 16 лет в браке, скоро разведется. Потом я вижу вас вместе, и теперь я должна поверить, что это просто нелепая случайность? Вот именно, случайность, убеждает Саша. У нас что, всего одна Оксана в Москве? Или мы единственная семейная пара, которая 16 лет живет в браке? Не понимаю, как ты вообще до такого додумалась? Округлив глаза, поражается он. Я тебя не узнаю, честное слово. Взяла и на ровном месте накинулась на человека. Мне кажется, она вообще не поняла, что происходит. Не нужно преувеличивать, отрезаю я. Я ни на кого не кидалась. И сцены ревности тоже не закатывала. Унижаться и устраивать разборки из-за мужчин не в моих правилах. Вхожу в лифт, разворачиваюсь к нему и доношу до него каждое слово. Если ты говоришь правду, то я перед тобой извинюсь. Но если обманываешь, то я никогда тебе этого не прощу. Пока не закрылась дверь, прищуриваюсь и с уверенностью добавляю. Беру телефон, собираюсь позвонить Глебу, но в лифте нет связи. Господи! Выдыхаю я, запуская пальцы в волосы. Скажи мне, что происходит? Я нахожусь в полной растерянности. Саша был очень убедителен, когда говорил, что эта брюнетка всего лишь партнер. Но внутри есть четкое ощущение, что меня водят за нос. Я не наивная девочка-подросток, которая поверит в такие совпадения. Из меня делают дуру, я же чувствую это. С виду я, конечно, как кремень, но внутри всю трясет от мысли, что муж мне изменяет. Дрожащей рукой достаю из сумки ключи. Выхожу из лифта и, идя к выходу, набираю Глеба. «Ир!» Оборачиваюсь на голос мужа и вижу, как он выходит из другого лифта. «Подожди, я поеду с тобой». «Оставь меня одну!» — грубо отвечаю я и прижимаю к уху мобильник. «Ты не сядешь за руль в таком состоянии!» Быстро идет за мной. «Накрутила себя из-за какой-то ерунды! Да стой ты!» Прижимает меня к себе. «Посмотри, тебя всю трясет!» «Успокойся, пожалуйста!» Гладит меня по спине. «Все, тихо, тихо, ничего не случилось, все хорошо. Давай ключи». Берет их из руки. «Я поведу. Идем в машину». «Алло!» Раздается в трубке голос сына.